Два самопожертвования. Разоренный галлами Рим должен был заново утверждать свою власть над окрестной Италией. Этруски, по чьей земле тоже прокатились галлы, сопротивлялись слабо. Зато отпали латинские союзники, которым мощь Рима давно уже была в тягость. А впереди еще была трудная борьба с воинственными апеннинскими горцами, самнитами. Сами боги, казалось, хотели испытать волю Рима к власти. Рим выдержал испытание ценой двух самопожертвований. Этими героями стали Курций и Деций. Было землетрясение. На Римской площади треснула земля и раскрылась бездонная пропасть. Сенат приказал каждому из граждан бросить туда горсть земли. Это не помогло. Гадатели объявили, что в пропасть надо бросить то, что в Риме ценнее всего. Народ толпился над расселиной и спорил, что в Риме самое ценное. К толпе подъехал молодой воин на богато убранном коне. Его звали Марк Курций. Ему объяснили, в чем дело. «О чем спорить?» — сказал он. «Есть ли в Риме что дороже, чем доблесть его сыновей?» И, пришпорив коня, он бросился в черную пропасть. Расселина сомкнулась над ним. Осталась лишь небольшая трещина в земле. Ее обнесли оградой и называли с этих пор Курциевым колодцем. Второе самопожертвование было в бою. Шла война с латинами. Римским консулом явился в видении могучий муж и возвестил. Одни потеряют войско, другие — полководца. Консулами были Торкват и Деций. Они совершили жертвоприношение. Гадатели сказали, что жертва Торквата угоднее богам. «Значит, я сам буду своей жертвой», — сказал Деций. Жрец надел на него тогу с красной каймой. Деций закрыл голову, стал ногами на копье и произнес слова клятвы. «Янус, Юпитер, Марс, Квирин, Беллона, Лары, и вы все, боги чужие и отечественные, небесные и подземные. Вам молюсь я о победе, вам я приношу в жертву себя и вражеское войско». Он вскочил на коня, бросился в гущу врагов и упал, покрытый ранами. За ним устремилось все римское войско. Победа осталась за римлянами.